Глава 9. Кафе Рамо. 1. «Майк», — окликнула Элли агента, — «ты наверняка знаешь этот город лучше любого из нас?» «Да», — с энтузиазмом вмешался Артур, — «мы хотели найти риэлторов понадежнее, с тем, чтобы...» «Арти!» — нахмурилась Элли, — «я собиралась спросить не об этом». «Милая, но ведь нам надо снять какое-то жилье». «Хилтон классом не вышел?» — с явным сарказмом спросил Хэнкок. «Как раз наоборот», — спокойно ответил МакГрегор, — «слишком дорого. Да и народу многовато, от прислуги до постояльцев». Элли, недовольная тем, что ее перебили, тоже решила уколоть бойфренда. «Дорого для того, чтобы пожить там неделю, или дорого для того, чтобы купить гостиницу с потрохами?» «Покупать мы Хилтон пока не будем», — спокойно отреагировал Артур, — «и даже пару дней поживем, но риэлтора надо поискать». «Я бы советовал агентство Сопрано», — произнес Майк. При этих словах остальные трое дружно расхохотались. «Поразительно», — Майк замотал головой, — «почему-то при слове «сопрано» всем тут же представляется итальянская мафия с покойным Гандольфини во главе, а не, скажем, женский голос». «Но контора явно итальянская?» «Что да, то да. Шеф-риэлтор Леонардо Сопрано — честнейший человек, да и базы данных у него больше, чем у прочих. Я бы рекомендовал. Тем более это в двух шагах от Хилтона. Дай телефон». Он перебросил номер Сопрано на смартфон Артура, тот поблагодарил, поднялся и протянул руку Элли, которую та взяла не сразу. «Баронет?» — довольно официально произнес Хэнкок. «Если найдете жилье и снимете его на какой-то срок, не откажите известить нас, окей?» «Непременно».